Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение библейских синтезов. В изучении книг Библии мы теперь приступаем к книге Притчи, которая следует за Псалтырем. Ее рассматривают также как книгу поэтическую. Она поучительна в своем содержании, практическое благочестие или набожность – ее главная тема. Начальные стихи свидетельствуют, что ее главным автором является царь Соломон. Притчи Соломона, сына Давидова, царя Израильского. Стих 1. Третья книга царств подтверждает это. И изрек он 3000 притчей, и песней его было 1005. 4 глава, 32 стих. Вы помните, что Соломон просил у Бога: «Даруй же рабу твоему сердце разумное, чтобы судить народ твой и различать, что добро и что зло». Третья книга царств, 3 глава, 9 стих. И Всемогущий ответил Соломону, радуясь его просьбой: «За то, что ты просил этого, и не просил себе долгой жизни, и не просил себе богатства, вот я сделаю по слову твоему, вот я даю тебе сердце мудрое и разумное». Когда Соломон проснулся, он почувствовал, что это было сновидение. Но это откровение было от Бога. Бог пользовался этим методом, чтобы открываться людям. Последний стих 3 главы открывает последствия этого сна и просьбы. «И услышал весь Израиль о суде, как рассудил царь, и стали бояться царя, ибо увидели, что мудрость Божия на нем производит суд». Не только народ, над которым Соломон царствовал, увидел его мудрость, но и окружающие их народы почувствовали мудрость Соломона, сына Давидова. В результате государство достигло вершин обильной жизни и престижа. Слава Соломона широко распространилась. Слово «притча» не означает только афоризм или наставление, в нем заключены мысли более глубокие. Можно подумать, что Соломон написал эти притчи, когда он был в зените своей славы и страха Божия. Эта мудрость, мы должны помнить, была дарована ему Богом, она от него исходила. В течение некоторого времени Соломон усердно исполнял свое царское служение. Позже он, очевидно, много утерял в духовной жизни и не полагался на Бога, как раньше. Поэтому это предположение о времени написания притчей является правильным, что оно относится к более раннему периоду его жизни, когда он уповал на Бога всем сердцем. Стих 1, 25 главы свидетельствует, что эти притчи Соломона были собраны в одну книгу при царе Езекии. И это притчи Соломона, которые собрали мужи Езекии, царя Иудейского. Хотя Соломон много писал, но только много позже, после его смерти, составили сборник его писаний. Это указывает на то обстоятельство, что изречения Соломона ценились народом. Его мудрость многие признавали, хотя духовное состояние народа и царя иногда было в низком уровне. Однако Езекия был духовно пробужден и вникал в духовную жизнь, как сказано о нем. «На Господа Бога Израилева уповал он, и такого, как он не было между всеми царями иудейскими, и после него, и прежде него». 4 книга Царств, 18 глава, 5 стих. Поучительный характер притч Соломона являлся руководящим принципом для богобоязненной части населения Иудеи и Израиля. Даже и в наши дни изучение притч приносит немалую пользу. Например, притчи 1 глава 4 стих. «Простым дать смысленность, юноше знание и рассудительность. Послушает мудрый и умножит познание». Это являлось целью книги притч в прошлом, и это назначение ее остается таковым до сей день. Молодые люди могут многому научиться, читая эту книгу, а также и пожилые люди найдут в ней добрые советы. Книга эта имеет свои некоторые особенности. Имена Божьи упоминаются в ней, но ссылок на закон, служение в храме и Упоминаний о жертвоприношениях нет. Поэтому можно сказать о ней, что хотя эта книга религиозная, но по характеру своему является более философской поэзией. Эта философия позитивная, полезная, потому что она признает Бога во всем, во веки благословенного. Нет сомнения, что автор сознавал, что источник этой мудрости был Бог. Он почитал его и славил. Слушайте притчи 1 главу 7 стих. Начало мудрости – страх Господний. Глупцы только презирают мудрость и наставление. Стихи 1 главы с 1 по 7 являются вступлением книги. Только тот человек воистину мудр, кто живет, думает, поступает в послушании всемудрому, всезнающему Богу. Некто хорошо сказал, мудрость человека начинается страхом Божьим, а потом она проявляется в уме при ознакомлении с Божьей природой Создателя в словах и делах. После этого начинает действовать наша воля в послушании воли Божьей, явленной в слове и деле. Книга «Притч» дает сильное поучение для человека, как он должен жить в страхе Божьем. Чем мы яснее видим духовный взор Бога, тем большим будет наше благоговение пред Создателем, Владыкой Вселенной и Господом Господствующим. Имея это сознание и благоговение, мы будем готовы подчиняться Его предписаниям, повелениям и смиренно ходить пред Ним в нашей жизни. Здесь мы начинаем проявлять мудрость. В предыдущей беседе мы упомянули великого пророка Исаию, которого сердце преисполнилось страхом и благоговением, когда он увидел славу Божию, как записано в Исаии 6 главе в 5 стихе. «И сказал я, горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами, и глаза мои видели царя, Господа Саваофа». В наши дни, периода благодати, мы не имеем таких видений, которые Исаия видел в его дни. Но если мы не будем препятствовать Святому Духу действовать в нашей жизни, то святость, величие и слава Божия будут волновать нас также. Мы будем чувствовать их. Это начало мудрости Божией. Но не странно ли, что сегодня сравнительно немногие христиане переживают такой страх благоговения или почитания пред Богом? Если же мы имеем эти переживания, то практическое влияние их на душу, жизнь, является весьма сильным. Мы будем стараться ходить пред Ним в Его праведности. Изучая книгу притчей глубже, мы сразу же чувствуем, что она связана с богобоязненной жизнью хождения пред Господом. В псалмах, которые мы уже рассмотрели, указывается на поклонение Господу, духовное настроение в них весьма очевидны. Притча же открывает контраст между мудростью и неразумием, глупостью. Несколько слов на древнееврейском языке помогает сделать эту мысль более ясной. Как уже было сказано, большинство этих изречений Соломон написал, когда он находился в зените его власти, в хорошем духовном состоянии, потому что позже в своей жизни он не проявил мудрости, которая была очевидна в молодости. Когда он полагался на Господа, искал Его волю, тогда и мудрость прославляла Его во всем. Даже богатая царица Савская прибыла к нему и была потрясена тем, что видела. «И половины того мне не было сказано», она засвидетельствовала, увидев славу Соломона в его царстве и духовном отношении. Воистину, весьма печально, когда люди в течение некоторого времени проявляют духовную мудрость и разумение жизни, а позже эти люди все это теряют, отступают по причине нарушения общения с Богом и непослушания Ему. Это может случиться с каждым из нас, посему будем осторожны, дорожа словами наставлений, которые находим в книге притч. Сын Соломона Роваам поступил слишком неразумно, когда он занял престол своего отца. Это указывает на факт, что он не внимал наставлениям и предупреждениям. Вероятно, Равоам видел отступление отца от Господа в старости и потому не обращал внимания на наставления его, которые отец давал ему раньше. Контраст или разница между мудростью и неразумием весьма сильно представлена в этой книге, как мы уже упомянули об этом. Многим гениальным людям недостает духовной мудрости и понимания жизни. Поэтому пред Богом они не имеют ценности. Люди такого интеллекта провозглашают: Бога не существует. Но таковым Слово Божие сильно и правдиво говорит: «Сказал безумец в сердце своем, нет Бога» – Псалом 13, 1 стих. Однако есть и другие гениальные люди, которые смиренно признают славу Божию, и им Слово Божие справедливо говорит: «Началом мудрости страх Господень» – притчи 1.7. Это относится также и к людям обыкновенным. Простой, кроткий христианин также может обнаружить большую духовную мудрость и привести в молчание совопросников этого мира, хотя они и мудры в своих очах. Благодарение Богу за то, что не только в книге притчей, но и в Новом Завете сказано о мудрости, которая даруется человеку свыше. Иаков говорит: «Если же кому из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающему всем просто и без упреков, и дастся ему. Аминь».